Вещей оказалось немного. Два брезентовых чехла, чемодан Горюновой, вещмешок Белухина, портфели Анисимова и Зазули, топор и лопата из противопожарного инвентаря, аптечка и все. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Я же аварийную рацию выбросил и коробку с НЗ выбросил. Значит, все угодило в полынью. Ты, Димка, если уж залез в самолет, мог поаккуратнее вынести. Сам бы и залез. Я пока что не чокнутый. Слушай, сказал бы я тебе. Эй, мужики, не в пивной. Ой. Ну, потерпи, ну, слышишь, ну, потерпи, родненький. Ничего страшного, трещинка у тебя на ступне. Небольшая такая, пустяковая, ничего. Да боль дикая. Да, ну, понимаю. Командир, посвети, а. Так. Я аптечку открыла, ничего так, давай, не видно. Давай. Перелом у него. Ну, подожди, подожди. Сейчас, голубчик, сейчас, подожди, подожди. Ой, ты, господи. Ага, вот, как раз то, что тебе надо. Реоперин, таблеточку. Ты знаешь, снегом его запей, горсточкой. Ага, глотай. Давай. Интересно, далеко ли до среднего? Что делать-то будем? А, в гостиницу пойдем. Там, где номер отдельный забронирован, с ванной. Решение принимает командир. Я уверен, что нас уже начали искать. Решай, Матвей, что дальше делать будем. Островов здесь, однако, Бог разбросал добрую сотню. Не заметил? Впритык скалы или подаль одна от другой, а промеж ними седловина? Слушай, видел. Еще запомнить себе велел на всякий случай. Тогда это колючий. Это, Матвей, считай, до среднего километров 50 с копейками. По карте проверим. Островок с гульки нос переплюнуть можно. Хорошо, если колючий. Лет 20 назад там избушка Труфанова стояла. Охотник был такой знаменитый. Я у него неделю жил, разуму учился. Скалы я видел километрах в 6. Значит, надо идти туда. Повезло. Ветер дул в спину. Впереди семенил Шельмец, за ним Белухин. Иногда пес останавливался и облаивал невидимого врага. Поначалу у многих сжималось сердце, а вдруг медведь. Но потом все привыкли к тому, что слепой поводырь нюхом чувствовал воду. Подходил с лопатой Белухин, освещал фонарем, разбрасывал со льда снег, определял ширину и направление трещины. Небольшая просто перешагивали. Пошире искали обход, старались ступать след в след. За Белухиным тянулись женщины. Гриша, Зазуль с левой рукой на перевязи. И каждый что-то нес. Четверо мужчин на превращенном в носилки брезенте несли второго пилота Бориса Седых. А замыкал шествие навьюченный брезентовым чехлом солдатов. Шли уже 4 часа. Шли тяжело. Непроглядная темень. Местами на сотни метров простирался глубокий до колен снег. Потом начинался почти голый лед. Привал устраивали каждые 30 минут, и Белухин с Анисимовым склонялись над компасом, а остальные сразу валились с ног кто куда, и приходилось на людей кричать, силой поднимать со снега. Белухин лучше других понимал, как плохи их дела, если сбились они с направления или врет компас. Но лучше других понимал он и то, что без огня и даруемого им тепла жизнь на голом неверном льду можно сохранить только в движении. Шельмец залаял, трещина, и широкая, до 1,5 метра, миллиметровым льдом покрытая, самое что ни на есть опасное. Какого-то шага не хватило, едва не угодил в нее Белухин. Одышка, устал, потерял бдительность. Ласково потрепал старого дряхлого пса, прижал его морду к валенку. Пес снова залаял, неистово, срываясь на хрип. Все остановились. Подбежал с пистолетом Анисимов. Белухин повел фонарем. Шельмец вертелся. Царапал лапами трехметровую треногу геодезического знака. Ну вот. Пришли. Пришли, братцы. Вот она, Труфановская изба. Вот, смотрите, дрова. И уже наколотые. Так, сейчас дверь в избу открою. А вон капканы лежат, черт. Совсем проржавели. Да тут 100 лет, наверное, людей не было. Дух совсем нежилой. Ой, дошли, слава богу. И печка есть, глядите. Ничего. Успокойся, успокойся. Сейчас затопим. Ну, успокойся, успокойся. Тут самое теплое место на палатах. Я помню, хозяин всегда на палатах спал. Тут еще рундук где-то был. Есть и сейчас. Вот это он, по-моему. Сейчас, вот. Надо поглядеть, что там. Может, продукты какие. А снегу-то, снегу намело. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте прежде всего очистим. Да щели заткнем, теплее будет. Тут вот ветошь валяется. Это сгодится. Щели затыкать. Давай-ка вот сюда, ну-ка, вот давай. Смотри, вот щелюга какая, а? А ну-ка, вот так. Вот так по планке, так вот так, ага. Вот так. Ну, работай, ребята, а я на крышу слажу. Дымоход прочищу. Слава! Слава! Неси дрова! А ты, Кислов, буржуйкой займись. Раскочегарь ее как следует, чтобы шипело. О, хорошо, хорошо. Ой, загорелось. Тепло, мамочки. Тепло-то какое. Сейчас быстро нагреется. Послушайте, Бориса надо на нары положить поудобнее. Помогите. Скоро постелите, скоро. Вот, медвежий лежит. Лиза, давай ногу, давай. Ага. Ничего, ничего, ничего, ничего, миленький. Ребята, мне дощечки нужны к ноге приладить, а поищите. А еще быстро. Плоские были. Ага. Ничего, ничего, полежи, сейчас. Зоенька, как ты хромаешь, ну, бедняга, давай-ка я помогу тебе сапог снять. Давай, я тут, ой. Ну, потерпи, милая, ну, чуть-чуть, так. Спасибо. Молодец, Мишка, молодец. Это же надо, а? Ай-яй-яй-яй, ногу-то растерла, а? И терпела. А что делать было? Да как же ты шла с такой ногой? Да ну ничего. Ну и сестренка у тебя, Гриша. Да. Ни разу не пожаловалась. Вот так. Ну, молодец. Ну вот, вроде и теплее стало. Да. Ну как, Зайка? Да, женщинам крепко досталось. Многовато на них навалилось за эти 8 часов. Эх, сидели бы вы лучше дома. Не вашей сестре эту окраину обживать. Да что поделаешь, захотелось вам эмансипации. Да, вот темновато, темновато тут только, вот. Сейчас я лучину прилажу. Так. Вот. Да, сразу светлее стало. Дима, Дима, открой курундук, смотри, что там. Это я мигом, товарищ командир, это я мигом. Без помощников, спокойно, сам. Подожди, там не мешай. Ну, ну что? Так, ну, крупа в труху превратилась. А что? Так, а вот сухари есть. Ну, давай. Ну, плеслые. Ничего, ничего, на худой конец все-таки сухари, а? Так, рафинад есть. Ой, смотри. Раз, два, 5 кусков. И большие довольно. Но вообще-то не густо. Хорошо, что крупы мало, а то было бы жалко. Да, небольшое утешение. Эх, обидно, вот сумка моя с продуктами в самолете осталась. Ну, да. Что поделаешь, вот что, давайте-ка посмотрим, что у кого есть съедобного. Ну-ка, выкладывайте на стол быстро. Ой, а у меня есть почти целая плитка шоколада. О, хорошо, давай, давай. А вот сушка и два леденца. Молодец, Гриша. Друзья мои, у меня, по-моему, ничего нет. Хотя, стоп. Подождите, бутерброд с сыром. Сыр, правда, совсем засох. Ничего, ничего. Ну-ка, еще что-нибудь у кого-нибудь есть? Ну? Плешите. Так. Сайра, целая банка. Прекрасно. Ну, сейчас я из этой сайры супчик сварю. Из сайры сухарей. Все-таки горячие ребята. Ну, и чайку с сахаром попьем. А вот из шоколада я вам потом какао сделаю. Это полезно. Товарищи, поужинаем и спать. Утром станет чуть светлее, и нас легче найти будет. Надо охрану поставить, а то вдруг медведь. Я могу быть первым. Гриша. Нет, Гришутка, нет. Ты уж лучше спать ложись. Медведи к нам вряд ли пожалуют. Поужинав, стали устраиваться на ночлег. Седых остался на нижних нарах. На верхние вскарабкался Кислов. На рундук легла Анна Григорьевна. А Белухину, которого прихватил радикулит, помогли улечься на палате, чтоб прогрелся теплым воздухом. Для остальных расстелили на полу несколько обветшалых шкур нерпичьих и собачьих и покрыли их брезентом. Решили не стесняться, прижались друг к дружке, затихли и стали засыпать. Свернувшись калачиком у буржуйки, еле слышно поскуливал Шельмец. После такого суматошного дня рассчитывал, видать, на более щедрый ужин. Кулебякин, который вызвался поддерживать огонь, тихо переговаривался с Борисом. Что-то залепетал во сне Гриша, всхлипнула Лиза, захрапел Кислов. А Белухин долго не мог уснуть. И поясницу прострелило здорово. Спасибо, что не в пути, по привычке поблагодарил он. И мысли будоражили голову. Перебирал он по годам свою жизнь и думал, что выпала ему не самая лучшая доля. На готовое ни разу не приходил. Все обживал да обживал глухие медвежьи углы. А что не зимовка, то или тебя спасают, или ты спасаешь себя и других от какой-либо напасти. Были, конечно, в этой жизни и радости. Песцовая охота, например, богатая северная рыбалка. Отпуск на полгода, но молодость позади, накопилась усталость. Через 2 года подходит срок, пора подаваться на пенсию и доживать в старом родительском доме, который дед срубил на совесть. Будем, радовался он, копаться в огороде, нянчить внука, а по вечерам пить чай с вареньем и смотреть телевизор. «Эх, старею!» – думал он. Обычно такие мысли одолевают к концу зимовки, а тут еще не начал, а уже размечтался. Вспоминал он то и другое, жалел Анюту, которая столько лет за ним в полярку тянется, как нитка за иголкой. Потом стал жалеть Лизу и Зою с их нескладной бабьей долей, а под конец перед ним всплыло мрачное, исполненное внутренней скорби, лицо Анисимова. Илью Матвеевича он уважал. Не раз и не два встречались в Арктике. Считал его хорошим человеком и сочувствовал ему в его неудаче. Как на это посмотрят, как подойдут, могут ведь и небо лишить. Услышав сквозь дрему, как Кулебякин выбежал на гул самолета, и, вернувшись, шепотом докладывал Борису, что началась поземка, повздыхал, улегся поудобнее и провалился в тяжелый сон.